Е. Е, как еврейское кладбище в Софиенберге, Рика жила недалеко от него, когда мы с ней познакомились. Большая часть изначального кладбища в Софиенберге превращена теперь в парк. Жители Осло загорают здесь на травке, прогуливаются с детскими колясками. Натягивают веревку между двумя деревьями и идут по ней, балансируя руками, и делают все это, я уверен, не подозревая, что под ногами у них скелет на скелете. Сохранилось лишь маленькое еврейское кладбище в углу парка. Я и раньше знал, что еврейские могильные камни никогда нельзя убирать, чтобы не пропали, не стерлись из памяти имена. Это мне Рика рассказала, когда однажды мы были в Праге на еврейском кладбище, более всего походившем на лесную чащу, заросшим серыми и черными камнями с именами на них. Некоторые здешние покойники умерли несколько столетий назад. Кладбище в Софиенберге гораздо моложе, и Рике знакомы отдельные фамилии на камнях. Она сказала мне как-то, что кладбище напоминает ей о ее семейной истории, потому что многих из лежащих тут дома упоминают в разговорах. Например, о Дворковских и Кляйнах ей доводилось слышать на застольях у дедушки Гершона и читать в книгах о норвежских евреях. Когда мы шли мимо кладбища тем вечером, 20 лет назад, то увидели, что многие надгробия повалены, причем явно намеренно. Рика огорчилась и решила сейчас же их поднять. Я зашел на кладбище следом за ней с неприятным чувством, что мы занимаемся чем-то противозаконным. Помню, взявшись за надгробие, я нервно огляделся по сторонам. Мы вцепились в него с двух сторон, ощущая под пальцами сухой каменный холод, и стали тянуть вверх, изо всех сил. Но камень оказался неподъемным, и мы ушли не солоно хлебавши, оставив имена так и валяться на земле. Е как еврей. Еврейство – это культура со своим языком и сводом текстов, которые каждый еврей, по идее, должен знать и передавать следующему поколению. Предки моих детей по материнской линии несколько тысячелетий назад покинули окрестности Иерусалима. Перемещаясь на север и восток, их потомки где-то около 700 года нашей эры добрались до территории будущей Российской империи. В какой-то момент Средневековья там существовала предположительно самая многочисленная еврейская община в мире. Во второй половине XVIII века российских евреев ограничивают в праве селиться где угодно. Они должны жить на определенных для них территориях, в черте оседлости. А с 1880 года в стране поднимается волна погромов, и в итоге 2 миллиона евреев бегут из России, чтобы поселиться в Америке и Скандинавии. Одним из бежавших был ты. Одним из потомков — Рика.